Сведения о житии святителя Василия, архиепископа Новгородского. Память 3-16 июля. Святитель Василий, архиепископ Новгородский, по прозванию Калика, был священником в Новгороде и за добродетельную жизнь был избран на новгородскую кафедру. Святой Василий рукоположен в архиепископа Новгородского святым митрополитом Феогностом. Представление 1353, память 14-27 марта. Во Владимире Волынском в 1331 году. Он возглавлял новгородскую кафедру в тяжелое время княжеских усобиц и внутренних раздоров в самом городе. Неоднократно он виделся с великим князем московским Иваном Калитой, склоняя его к миру с Новгородом. В 1344 году, когда в Новгороде собрались для выбора посадника одновременно два враждовавших между собою веча, святитель примирил обе стороны. После двух опустошительных пожаров, бывших в Новгороде, святитель Василий проявил архипасторскую заботу о пострадавшем городе. Наследство своей кафедры он помог восстановить сгоревшие здания, построил новый мост через Волхов, украсил храмы иконами. В Борисоглебском храме Новгорода хранилась написанная им икона святых благоверных князей Бориса и Глеба. Самоотверженная архипасторская деятельность святителя Василия была отмечена современником-летописцем так. «Дай ему, Господи, жить много лет на сём свете, и на том поставь его одесную себя. Он много потрудился для церкви твоей». Особенно ярко проявилась любовь святителя к пастве, когда по просьбе псковичей он без боязни прибыл в их город во время эпидемии моровой язвы. Святитель Василий совершил божественную службу в трех церквах, обошел с крестным ходом город, ободрил и утешил упавших духом жителей, но сам, на обратном пути в Новгород, заболел и скончался 3 июля 1352 года, положив как добрый пастырь душу свою за овец. Из его сохранившихся творений известно послание о земном рае, написанное в 1347 году и обращенное к епископу Тверскому Федору Доброму. С именем святого архиепископа Василия связано церковное сказание о белом клобуке, присланном владыке в дар от патриарха Константинопольского. По преданию, этот клобук был возложен святым равноапостольным Константином на святого Сильвестра, Папу Римского, представление 335. Сведения о нем помещены под 2-15 января. Белый клобук святого Василия был для русской церкви символом преемственного перехода духовного средоточия православия из Рима Древнего через Новый Рим, Царьград, в Третий Рим, Москву.